Мне действительно сегодня хочется сказать слава нашему Господу. Он великий Бог, и как сказал псалмопевец Давид, радуется сердце мое, когда я пою о Господе, и душа, которую Ты избавил. Действительно, Бог, Он наш живой Бог. И я хочу сказать, что я верю Господу с детства, но, наверное, было время, когда Господь меня просто учил и давал это слово, но пришло время, когда это слово не только стало учением, но стало жизнью моей, моей неразделимой частью. То есть приходит время, когда Господь ставит нам вопросы, и на которые мы должны давать ответ. Это экзамен, как мы поступим. И я хочу сказать, что какое-то время Господь повел меня большим путем испытаний, трудностей, путем очищения моего. И я думала, что не выдержу. Иногда я падала перед Господом и говорила, что у меня больше нет сил, зачем ты ведешь меня таким путем? Но, знаете, я могу сказать, что слава Богу, что Господь допускает эти трудности, допускает проблемы в нашей жизни. И когда мы падаем перед Господом в изнеможении, когда мы кричим, что больше не могу, Господь выходит к нам навстречу. Вот так было однажды со мною, когда, выйдя из дома молитвенного, я сказала: «Господи, все». Земля уходила из моих ног, и в это время Господь поставил слово. Оно стояло, оно вышло из-за туч, как выходит луна. И было слово: «Все я смогу в укрепляющем Господе». Я искала в себе: «Господи, в чем я согрешила, и что я сделала перед Тобою, что Ты так низко опустил меня?» И, возможно, начались мой отсчет моих ночей, моих бессонных ночей. День я не находила себе покою, а ночью, когда склонялась на колени, приходил мир в мое сердце. Я понимала, что Господь что-то хочет от меня, но я не знала, что Он хочет. И я закладываю пост перед Господом и прошу Его открыть: «Господи, в чем я согрешила перед Тобою, что Ты допустил меня до такого унижения?» И Господь ответил, Господь стал говорить. Он стоял передо мною, даже это было в обед. Я сидела одна в комнате, когда Дух Святой стал около меня. Братья мои, сестры, я пережила действительно то переживание, когда шел израильский народ днем, перед ним стоял столб, а ночью этот столб был огненный. И я это пережила, потому что действительно Дух Святой стоял в силе, и я трепетала перед ним, и Он начал говорить моему сердцу. Что сегодня Господь сказал так мне, Он начал мне псалмом 72-м Асафа, а я едва не пошатнулись ноги. И говорит: когда приходят к вам трудности и проблемы, то знайте, что я ваш Бог. Я хочу сказать, что мы, читая Библию, мы порой не доверяем Слову. Мы должны принимать, почему Господь нам сказал: умальтесь и будьте как дети, потому что мы должны его принимать так, как Господь сказал, в любых обстоятельствах нашей жизни, что бы с нами ни случилось, Господь, Он наш пастырь, и Он всегда о нас заботится, и даже тогда, когда кажется, что Он не слышит нас, и Он не видит наши проблемы. И Господь начал говорить мне: и когда проблемы и трудности в жизни, то иди к Господу. Я понимала, что Дух Святой оправдывал меня в тот момент. И вот на другой день Дух Святой еще сильнее. Я говорила: Господь, я хочу конкретных ответов. И Господь мне начал говорить. Он перечислял все мои проблемы, мои финансовые проблемы, проблемы в моей семье, проблемы, которые окружали меня везде, повсюду, проблемы с моими друзьями. И Он сказал, что это огненное испытание в твоей жизни. Это школа, в которой я учу тебя, ибо однажды я подниму тебя на ступень выше и вручу тебе новое служение. Я понимаю, что у Господа свои времена и свои сроки, но Господь учит и закаляет нас. Я могу сказать, что Потом эти испытания усилились, потому что однажды, выйдя из церкви, время для меня опять остановилось. И тогда мне пришлось идти домой ночью пешком. Где-то минут 30-40 я должна была идти сквозь лес по пустырю, и в это время человек... Я увидела одного человека, который стоял в кустах. Он начал бежать за мною. И я могу сказать, что тогда я поняла, что такое кровь Иисуса Христа. Ужас наполнял мое все естество. Он настигал меня. Я успела произнести одну фразу. «Господь, я отдаюсь под защиту Твоих крыл, омой меня своей кровью». И в этот момент с головы до ног весь ужас и страх, который наполнял меня, он стал просто скатываться, и мир Божий заполнил мое сердце. Я могу сказать, что действительно Бог живой, Он всегда и повсюду. И потом, когда он мне задал один вопрос, почему я иду ночью и почему я одна, я ответила, что я вышла из церкви и все иду. Потому что у Господа свое, и Он, если хочет, Он всегда остановит это время. И он задал мне вопрос, тебе не страшно? Я ему ответила, нет. И он говорит, тебе одной не страшно. И когда мы зашли, мы шли, в общем-то, это была территория уже больницы, и среди зарослей акации, сирени, он достал пистолет и приставил ко мне. И он задал вопрос, тебе и теперь не страшно? Я ему сказала, нет, и теперь. Он говорит, почему тебе не страшно? И я ответила, потому что я верю в живого Бога. И сегодняшней ночью я говорю, верю в Его защиту, и я знаю, что множество ангелов ополчаются вокруг меня. И знаю, что в эту ночь со мной ничего не случится. И я начала говорить Ему о Боге. Я могу одно сказать. Этот человек, он надеялся на силу своего оружия, потому что позже я позвонила ему, я приглашала его на служение, но получается так, что вот уже в течение 2 лет периодически наши пути пересекаются. Буквально не очень давно я опять встретилась с ним в нашем городе. И одно могу сказать, что я спрашивала у Господа, вы знаете, что наши пути зависят действительно только от Бога. Бог учит нас, и Он хочет, чтобы мы были Его свидетелями, свидетелями тем, которые не спят по ночам. И мы порой, я немножко хочу сказать, что, наверное, жизнь в церкви, жизнь среди верующих людей, она откладывает на нас отпечаток, и, может быть, даже жизнь наша, она в каком-то ином, она действительно в ином мире. Мы от многого ограждены, и мы не знаем, что делается среди этого мира, насколько мир весь гибнет во зле. И хочу сказать, что Господь тогда, Он сказал моему сердцу, что то, что Он хочет, Он будет исполнять в моей жизни. И как Он меня будет вести, то и так должна поступать я. И действительно, Бог проводит. Но, знаете, у нас была проповедь как-то, один из служителей, он говорил о том, что наш путь иногда идет по долинам, но иногда Господь нас поднимает и на горы. И, возможно, сейчас Господь действительно благословляет меня в жизни. И я могу одно сказать – что Господь, Он действительно мой пастырь. И как говорит Давид, что Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. И если мы будем приходить к Господу и доверять Ему все наши проблемы, Господь действительно будет посылать нам по нашим запросам, решать наши материальные проблемы, быть нашей защитой, быть нашим помощником во всех случаях жизни. Слава Господу! Господь, я Тебе благодарен за вечный божественный свет. До смерти

Миллионы людей болеют ей в мире. Эта болезнь называется алкоголизм. Раньше я говорил и не замечал этого. Я говорил, что алкоголик – это тот человек, который хочет пьет и не хочет пьет. Но я не заметил, как я очутился в этой шкуре и стал тем же алкоголиком. Я не мог жить без водки. Ни одного дня не было, чтобы я не пил. Я издевался над своей женой, над детьми. Все деньги, что я зарабатывал, зарабатывал я немало. Почти все деньги я пропивал. Семья часто голодала. И когда наступало то ужасное похмелье, наступало то утро, и не было денег, я требовал их у жены, она мне ничего не давала. Я ее избивал. Часто она ночевала на вокзалах у соседей. Но в то время я не боялся никого и ничего. И не думал, что есть на свете Бог, и что когда-то нужно будет предстать пред Его лицом. Страшно сейчас подумать, с чем я мог тогда предстать пред Ним, если бы я случайно погиб. Сейчас страшно и думать об этом, но тогда мне было все равно. Иногда жена приглашала меня на служение. Я приходил, но там я высидеть долго не мог. Во мне боролось две силы. Одна сила говорила, та добрая сила говорила, выйди, покайся, и ты обретешь покой душе. Но злая сила, которая когда-то чуть не толкнула меня на преступление, та говорила, почему ты здесь сидишь? У тебя там водка стоит дома недопита. Деньги, которые спрятала в семье детей, лежат, а ты сидишь здесь. И я собирался и уходил. И та ужасная сила вела меня опять дальше. Я дальше пил. Работал я в магазине, отапливал магазин зимой. И как-то раз на всю зарплату я набирал водки, прятал ее в уголь, чтобы случайно жена, когда придет, не найдет, не нашла. И как-то была снежная зима, снега выпало очень много. Когда у меня была водка, я спать не мог. Дьявол не давал покоя ни днем, ни ночью. Это было 3 часа ночи, я встал и пошел на работу. Я пришел, выпил стакан водки, стал чистить котел. И слышу голос. «Сын мой!» Я сразу ничего не понял. Голос этот повторился. Я думал, ну все, уже сел на этого белого коня, как говорят. Я спрашиваю, кто ты? Это ты, Господи? Он говорит, я. И когда я выносил горящий уголь на лопате, там была калитка к соседке в огород, там стоял стог соломы. Был деревянный дом, деревянный сарай и гараж. И слышу опять тот же голос, ты куда несешь? Неси под стог. Я открываю калитку и несу под стог. Но слышу другой голос, что ты делаешь? Здесь все сгорит, тебя посадят. И я тогда возвратился обратно, испугался, высыпал этот шлак, зашел в котельную, и опять слышу тот же голос, который говорил, сын мой, но сегодня ты домой не дойдешь. Я тогда понял, кто это говорит. Мне стало страшно, я говорю, нет, дьявол, у меня жена верующая, она молится за меня. И когда я шел домой, одна колея на улице была прочищена, я зашел за поворот и слышу, машина на большой скорости несется. Я заскочил в сугроб к забору, но кто-то столкнул меня опять на дорогу. Никого нигде нету, темно. Я опять к забору, ухватился за забор, кто-то рвет мои руки, и я стал молиться «Отче наш». И эта сила отошла. Проехала машина, это ехала милиция, где-то сигнализация сработала. Они ехали очень быстро. И когда я пришел домой, я поругался опять со своей женой, ушел на работу, и так продолжалось еще 2 года. 2 года этой жизни. Страшно себе подумать сейчас, какое это было время тогда для жены и для моих детей. Они часто голодали в наше время, хотя я немало получал. Но настал тот день, когда Господь коснулся моего сердца, У меня в тот день были другие планы, совсем другие. Я никогда не думал, что я приду в Дом Божий. Но у человека одни планы, а у нашего Господа планы другие. Это было уже 5,5 лет прошло с тех пор. Это был большой праздник, праздник Благовещения. И как водится в миру, мы с друзьями собрались, что у кого было, напились и пошли по городу искать, где еще добавить. В городе меня многие знали, так как я многим строил дома, ложил печки. Но в этот день что-то такое случилось. Раньше мне давали везде, давали деньги, давали водку, но в этот день произошло что-то такое, что мне нигде ничего не дали. В последнее время я выносил все из дома, что попадало под руку. Если это было сало, значит сало, сахар, значит сахар. И я вспомнил, что дома был сахар, и в одной бабке мы договорились обменять на самогонку сахар. Жена была на дневном служении, я пришел домой, насыпал 5 килограмм сахара, спрятал в сарай, вот-вот она должна была прийти. И решил ждать вечера, но Господь сделал по-другому. Вечером заехал ко мне мой родственник, он верующий. Тогда мы жили в городе Лунинец, он диакон церкви. И говорит на меня: «Иван, поехали на служение, сколько ты будешь мучиться?» И не зная, что случилось в этот день, я говорю: «Поехали». Хотя я был и пьяный. Раньше я его посылал подальше, но здесь что-то произошло. И когда я приехал на служение, я сел на последней скамейке, и когда пел хор, все пелось для меня. И когда говорилась проповедь, все говорилось для меня. Я сидел, плакал. Некоторые, глядя на меня, говорили: «Это водка плачет». Но в то время меня никто не мог заставить плакать. Я мог любого до слез довести, но меня никто. Господь тогда стал касаться моего сердца. И тогда же боролись эти две силы. Одна сила говорит: «Выйди, покайся». Но вторая, эта злая сила, говорит: «Тебя там бабка ждет самогонкой. Сахар в сарае лежит, а ты сидишь здесь». Я выходил со служения на улицу. За мной выходил мой родственник, беседовал со мной. Я возвращался обратно. И когда возвратился обратно последний раз, я сел на скамейку, пел хор. И я в свое сердце сам постановил себя так: сейчас, когда хор споет, я выйду и покаюсь. Если я сейчас не встану и не выйду, больше моей ноги здесь не будет. И когда хор спел, сел на место, меня как кто-то привязал к скамейке. Я хочу встать, но не могу. Ноги сделались ватными, но не знаю, видно по молитве жены и сестер рядом с ней сидящих, молились за меня. Не помню, какая-то сила подняла меня сзади, и я не помню, как я очутился возле кафедры. И я ничего не просил. Я просил только об одном, чтобы Господь простил все мои грехи и что я буду служить Ему. В последнее время мне ужасно болела печень. И когда стали молиться, у меня с грудной клетки как что-то выскочило. Я был черный на лице, я покраснел. Все в зале это заметили. И слава нашему Господу, что Господь, как и 2000 лет назад, ходит по нашей земле и в нашей жизни творит чудеса. Но часто мы этого не замечаем. Слава Богу за это. Я сильно курил. Мне не хватало 3 пачки на день сигарет. И когда мы приехали домой, у меня лежало 5 пачек на столе. Я на жену говорю: я отнесу их соседу, он на пенсии, мало получает, пускай курит. Она мне говорит: Ваня, в Слове Божьем написаны такие слова: что не желаешь себе, не желай ближнему своему. И она взяла эти сигареты, горела печка, и со словами: именем Иисуса Христа вам нету больше места в нашем доме. И она бросила их туда. Они сгорели, я равнодушно посмотрел на них. Раньше за одну сигарету я мог убить ее. И когда я шел на следующий день в магазин, мужчина шел передо мной, курил. Ветер был на меня, меня стало тошнить, я перешел на ту сторону. Слава нашему Господу за Его милость, за Его любовь к нам, за то, что Он освобождает, ибо написано: «Если Сын освободит, освободит, воистину свободны будете». И буквально прошло 3 недели после этого моего покаяния. Поехали мы с женой на молитву к одному сосуду. Тогда Господь крестил меня Духом Святым и проговорил ко мне такие слова: «Где бы ты был, если бы не молитвы твоей жены?» Я вспоминаю, не один случай такой в моей жизни был, но один краткий случай я вам расскажу. Мы со своим другом ехали обрабатывать картошку от колорадского жука на «Жигулях». Заднее сиденье было снято, там стояло 2 фляги с водой. И на маленькой скамеечке сидел его сын, ему было 3 годика. И мы были оба пьяные, между нами еще лежала бутылка водки между сидений. И когда мы выезжали на главную дорогу, не посмотрели ни он, ни я по сторонам, мы громко разговаривали, выскочили на трассу, и грузовая машина на большой скорости, со скоростью 80 км в час, врезалась нам в левую сторону. Нас сбросило в кювет. Все стекла у машины повылетали, машина перевернулась возле самой канавы. Молодой водитель на грузовике думал, что нас там нет живых. И слава Богу, видно, так дал Господь этого мальчика во время удара. Я сидел на переднем сиденье, но так получилось, я его схватил себе под мышку, и он остался жив. И когда мы стали вылезать с этой машины, на нас не было ни единой царапины. Только в одном месте у меня были разорваны руки. И мы тогда думали, что это нам повезло, что это случайно, что мы родились в рубашке. Но нет, дорогие братья и сестры, тогда по молитве жены Господь хранил мою жизнь, чтобы я сейчас стоял перед вами и свидетельствовал вам о милости Его, что есть Бог, реален Он, дорогие братья и сестры, дорогой друг. Ты думаешь, может быть, я говорю, что это миф? Нет, это не миф, это я испытал сам в своей жизни. Слава нашему Господу за это. Дорогие братья и сестры, может, у кого у вас есть дети, внуки, мужья, жены неверующие, молитесь, не падайте духом, и Господь непременно уступится. Он спасет ваших жен, мужей, детей и внуков. Слава нашему Господу за это, дорогие братья и сестры. Одна мать молилась за своего сына 15 лет, и она не видела результата. И она сказала: «Господи, я больше не могу за него молиться, я не вижу результата». И она перестала возносить свои молитвы. Но ее сын снит такой сон, что его мать, как спортсмен, на дистанции бегит. И вот виден финиш. Она бегит, улыбается, и на финише ждет ее подарок. Но несколько метров, не добежав до этого финиша, она остановилась, махнула рукой и сошла с этой дистанции. Ее сын приехал домой и рассказывает матери этот сон. Мать поняла все сразу. Она встала на колени, стала просить прощения у Господа и стала молиться дальше за своего сына. И буквально прошло 3 недели, как сын ее покаялся. Слава нашему Господу за его милость, за его любовь. Я благодарю Иисуса за то, что Он призвал меня на этот путь спасения. И я благодарен Ему, что я могу быть свидетелем Его. Слава Господу за это. Yeah. нас.